14 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня начал читать книжку, которую принес папа. Похоже, там не про секс. Но это не важно, потому что я хотел рассказать о другом. Случилось кое-что просто ужасное. Я облажался. Сегодня я, как обычно, пошел к Биби, чтобы помочь ей с русским. И все думал, что мне делать, чтобы не пришлось снова есть. Не буду же я каждый раз, приходя к Биби, куда-то ее отправлять, чтобы выкидывать содержимое тарелки в окно. Поэтому я постарался вступить с мамой Биби в диалог. Когда она посадила нас за стол, я сказал, что не голоден сегодня. Она спросила, ел ли я в школе, а Биби сказала: «Нет, Илья никогда не есть в школе. Все ходить в столовую, кроме Ильи и Лизы». «Я беру бутерброды из дома», — ответил я. Это была правда. Но мама Биби сказала, что бутерброды — это не еда, и что питаться надо нормально, иначе можно заболеть. И снова сказала мне: «Не стесняйся». Короче, мне пришлось прибегнуть к прошлому способу. Когда мама Биби вышла, предварительно наложив нам в тарелки жирного мяса, я сказал Биби, что опять забыл записать домашнее задание по-русскому. И не может ли она еще раз позвонить Юле, пока та не ушла на воображаемую тренировку? Биби ушла звонить, а я поторопился к окну с тарелкой в руках. Как только начал вываливать куски мяса на улицу, случилась катастрофа. Биби вернулась. Лучше бы я в ту же минуту выпал из этого окна сам. Она застыла на пороге, а я застыл на подоконнике с полупустой тарелкой и лихорадочно соображал, как это объяснить. Я вообще-то уже понял, что Биби не дура, но как будто по инерции сказал ей, как дуре. Согласно моей религии, часть еды нужно отдавать богам, а часть съедать самому. Она смотрела на меня с каменным лицом. «По-твоему, мне 5 лет?» «Нет», — сказал я. Больше мне добавить было нечего. Я спрыгнул с подоконника и поставил тарелку обратно на стол. Мы стояли в разных концах кухни в невыносимой тишине, и это была одна из самых ужасных ситуаций в моей жизни. Хуже был только день С. «Ты и раньше так делать, да?» — спросила она каким-то чужим голосом, тихим и надрывным. — И ты отдавать еду собаке? Я ничего не отвечал, потому что и так понятно, что ответом будет «да». Но и еще потому, что мне было ужасно стыдно. Я даже думал, стыднее я себя уже не почувствую. Но тут Биби меня добила. — Когда в моя страна быть гражданской война? Папины родители и маленькие братья и сестры умерли от голода. А ты выбрасывать еду? От этих слов мне сделалось так плохо, что терпеть это стало почти невозможным. И я начал говорить ей, что пытался отказаться, что я никогда не говорил им, что голоден, или что хочу их еду, или что она мне нравится. Но все это звучало так, будто я пытаюсь выставить их неправыми. Поэтому чем больше я говорил, тем хуже себя чувствовал. «Уходи», — вдруг сказала Биби так же тихо. «Я больше не дружить с тобой». На самом деле я был даже рад, что она велела мне уйти. Оставаться на этой кухне было невыносимо. Обуваясь в коридоре, я боялся, что ее мама все слышала из соседней комнаты и сейчас выйдет и тоже скажет мне что-нибудь про голод и войну. Но она то ли не слышала, то ли просто не захотела даже разговаривать со мной. Я ушел и расплакался прямо в подъезде. «Ну почему все так? Бог или кто ты там? Зачем ты все испортил? Я же стараюсь исправиться. Почему ты не ценишь?» Нет ответа. Ничего не налаживается. Бога нет тоже.